Глава 19. На следующий день машина Андреса притормозила у огромного дома. Это старинное здание разительно отличалось от остальных домов Кастильмы и казалось принадлежащим античной эпохе. Дом Паласио находился на самом отшибе города, на небольшой пустоши в сердце суровых лесов Кастильмы. В этом доме жили две семьи, тут же располагался и офис их семейного бизнеса. Каменные стены с большими круглыми ставнями были обвиты пожелтевшей лозой. Я шла вслед за Андресом по темной брусчатке обширного двора, когда послышался звук стучащего мяча. На баскетбольной площадке тренировался Мануэль. Отсутствие футболки открывало отличный обзор на татуировки, покрывавшие его грудь и живот. Сквозь кепку, надетую козырьком назад, пробивались непослушные кудри. Мануэль подпрыгнул, отправляя мяч в корзину. Ткань спортивок натянулась вместе с мышцами. Наверное, Карла отдала бы все на свете, чтобы оказаться сейчас здесь. И я начинала ее понимать. Мануэль был чертовски привлекателен. Кажется, только что я осознала, что слово «черт» и «привлекательность» могут сочетаться в одной фразе. Мануэль ударил мячом по земле пару раз, прежде чем заметил меня. Бросив на нас с Андресом мимолетный взгляд, он продолжил тренироваться. От одного его вида я плотнее укуталась в куртку. В конце первого этажа располагались кабинеты и офис, где должна была сейчас находиться и мама. Оказалось, что семья Паласио с давних времен является одной из крупных компаний по производству и продаже катеров и лодок во всей Испании. Этот бизнес передавался из поколения в поколение. Дойдя до второго этажа, мы очутились в комнате Андреса. Широкая, безукоризненно заправленная кровать, простыни, словно их только что погладили, светлые шторы и минимальное количество мебели. Свежий аромат леса, который все время исходил от Андреса, здесь чувствовался еще отчетливее. Из окон открывался необычайно красивый вид на горы. «Тут немного не убрано», — пробормотал Андрес и начал поправлять и без того идеальные разложенные подушки. «Боже, он такой милый!» Губы тронула невольная улыбка, которую я попыталась скрыть. Андресу совсем не нужно было знать, что я представляла, как красиво он выглядел по утрам, когда только проснулся, а лучи солнца играли в его золотистых волосах. «Садись», — кивнул он на кровать. Я сняла куртку и устроилась на краю. Андрес уселся рядом с ноутбуком. Неожиданно его руки обвились вокруг моей талии, и он ловко подтянул меня на середину. Нежные пальцы прошлись по шее, откидывая мои непослушные кудри в сторону. «Так ведь удобнее, правда?» — произнес он, указывая на ноутбук перед нами. «Полегче, мистер обольститель», — убрала я его руки, желая, чтобы эти теплые пальцы никогда не покидали мою кожу. «На меня эти уловки не действуют». «Прости, постоянно забываю, что ты не такая, как все». Я ткнула его локтем в ребра, на что он рассмеялся. «Я не это имела в виду». «А что ты тогда имела в виду?» «Что я не собираюсь быть запасным вариантом в длинном списке девушек, возглавляемых твоей Бланкой». Тут же, прикусив язык, я мысленно обругала себя за несдержанность. Показала, что меня волнуют его девушки, тем самым давая понять, как меня это задевает. «Она не моя Бланка», — серьезно произнес он. «И нет у меня никакого списка». Наши взгляды встретились, заставив меня ухмыльнуться. «Как скажешь. А теперь давай займемся тем, зачем мы, собственно, и пришли». Демонстрируя, что тема закрыта, я открыла ноутбук. Андрес боролся с желанием продолжить спорить со мной всего лишь 2 секунды. Смирившись, он прикоснулся к клавиатуре и открыл несколько вкладок. Я заметила любопытный заголовок на одном из сайтов и потянулась к клавиатуре. Андрес сделал то же самое и накрыл мою руку. Я попыталась отдернуть ее, но Андрес сжал мои пальцы, и его губы нежно коснулись ладони, запуская по моему телу волну мурашек. «Приятно осознавать, что ты тоже являешься чьей-то слабостью. 1-1, Андрес». «Соберись, красавчик», — вырвала я ладонь. «Я не могу торчать здесь вечно». Андрес быстро сосредоточился. Он открыл фотографию, на которой был изображен неизвестный мне алфавит. Андрес приблизил одну букву и обрезал верхний уголок. Рядом он открыл мое фото с символами, которые рисовала мать Карлы. Они оказались почти идентичны. Когда я увидел эти знаки впервые, то сразу понял, что они мне напоминают. Буквы древнекастильмовского алфавита. Каждый знак, видимо, соответствует букве. Две похожие я уже нашел. Это R и D. Насчет третьей не уверен. Но думаю, что это либо Х, либо М. «Видишь эту закорючку?» — он показал на фото. «Очень похоже». Древний кастильмовский язык отличался от современного испанского. Несмотря на то, что в нем использовалась латиница, буквы были настолько не похожи на привычные нам, что чем-то напоминали клинопись. Древний кастильмовский вымер в начале XVIII века. Он и был первоначальным языком Моурос, первым языком Кастильмо. С одной стороны, я обрадовалась, что это не символика ведьм, и семья Карлы не имеет к ним никакого отношения. Но с другой стороны, появлялась еще одна загадка, которую нам предстояло разгадать. «Знаешь, что самое интересное?» Андрес нажал на вкладку с открытым сайтом и показал фото. «Смотри». Я вгляделась в монитор и увидела некрополь, устроенный прямо в горе. Ровные ряды гробов поднимались один над другим и тянулись вверх на 5-6 метров. «Это Монжуикское кладбище?» — спросила я. «Его аналог, но гораздо меньше. Кладбище Авьера Морти в Кастильмо. Монжуикское кладбище было некрополем в Барселоне, возведенным в горе Монжуик в 1883 году. Если Кастильмовское кладбище — его аналог, значит, оно было сооружено примерно в это же время». «Там хоронят умерших и по сей день?» — спросила я. «Вообще-то нет. Здесь есть и обычное кладбище. Этот некрополь был построен в ходе очередных конфликтов между Испанией и Португалией в конце XIX века. Чуть позднее Монжуикского кладбища, когда негде стало хоронить солдат Кастильмо. Хотя, говорят, некоторые до сих пор хоронят там родственников. И несмотря на то, что древний кастильмовский язык давно вымер, в дань уважения земле именно на нем до сих пор пишут имена на надгробиях». Андрес пролистал несколько фотографий и остановился на снимке гроба, вмурованного в гору, где и правда виднелась надпись на древнем языке. «Вот фото самой свежей могилы, которую мне удалось найти. Этот мужчина умер 20 лет назад». Мой взгляд зацепился за перерезанную букву в фамилии мужчины. Быстро достав телефон, я открыла фотографию, сделанную в доме Карлы. Перевернув экран, я поднесла его к монитору. «А что, если последний узор — это не одна буква, а две?» Андрес всмотрелся в перечеркнутые символы, напоминавшие звезду. Мы поискали похожие буквы, и две идеально подошли. «Р, Д, М, Л», — сказал Андрес. «Вероятно, инициалы умершего человека», — осенило его. «Почему ты так думаешь?» «Единственное место в Кастильмо, где до сих пор используют древнекастильмовский язык, это кладбище Авьера Морти. Только там мать Карлы могла увидеть эти символы. Нужно отправиться туда. Оно лишь в получасе езды отсюда». «Мы должны сначала рассказать об этом Карле». «Конечно». «И поехать все вместе», — с нажимом заявила я. Андрес подозрительно взглянул на меня. «Мы с Мануэлем сначала сами проверим». Меня всегда поражало желание братьев работать вместе, когда дело касалось важных вещей. Не знаю, что насчет этого подумал бы Мануэль, но Андрес явно ему доверял, хоть они и не выносили друг друга. «Это касается семьи Карлы. Она тоже должна узнать обо всем. А я тем более, ведь без меня вы бы не раскопали даже этого». «Именно. Без тебя не было бы очередной головной боли». «Эй!» — стукнула я его. «Я думала, что это как-то связано с ведьмами и может помочь нам в поисках Даниэлы». «Боюсь, что поиски Даниэлы зашли в тупик». «Что это значит?» Тихий голос Андреса заставил меня повернуться к нему и внимательно взглянуть в глаза. Единственное место, где могла быть Даниэла, — это руины смерти. И ее там нет. Ты проверял? Почему не сказал? Не хотел тебя расстраивать. Он заправил мне за ухо непослушные кудри. Ты так горела этим. Так хотела найти незнакомую тебе девушку, что это вызывало у меня большое уважение. Но это не значит, что мы должны сдаться. Она жива, Андрес. Я это чувствую. Ее похитили, чтобы сделать сосудом королевы. А если она мертва, то придут за мной. Это же логично. Эй! Андрес коснулся моего подбородка пальцами. Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось, поэтому даже не думай об этом. Мы должны отправиться туда вместе. Я видела во сне странную пещеру, и вела она в храм ведьм. Тебе опасно туда идти. Мы проверим все с Мануэлем. Андрес думал, что я смогу поддаться зову колдовства, так же, как и Даниэла, после того, как посетила храм ведьм. Но магия преследует меня уже несколько недель, и пока у меня даже мысли не возникало, чтобы сблизиться с ней. А чтобы впустить в себя сумасшедшую психопатку, которая устраивает кровавую резню, тем более. Я тоже пойду с вами. Если что, вы защитите меня, ладно? А если не найдем там ничего, отправимся искать дальше. Кастильмо сплошь состоит из непроходимых болот, густых лесов, где бродят волки, и опасных горных ущелий. Мы сами можем потеряться, если будем обыскивать весь Кастильмо. Я выдохнула и уставилась в монитор. Возможно, Андрес прав. Если бы я только могла увидеть во сне хотя бы еще одну подсказку, связанную с Бруксами, ведьмами, да кем угодно. А что, если я уже видела, но просто не придала этому значения? Мне нужно подробно описать все мои сны и видения и показать их Андресу. Ощущение, что я упускаю что-то очень важное, что-то, что лежит на виду, но я не могу это заметить, съедало меня изнутри. Перелистывая фото, я, видимо, перешла в личную галерею Андреса, и на мониторе появилось фото небольшого белого катера, на котором сидели два мальчика лет 10. Оба с золотистыми волосами. Один с длинными и кучерявыми, второй с волнистыми и чуть более короткими. Рядом с ними стоял высокий блондин средних лет. «Это мы с Мануэлем», — подтвердил мои догадки Андрес. «И мой папа». Примерно в таком же возрасте папа впервые повел меня в парк Ретиро в Мадриде покататься по озеру на лодке. Этот день навсегда останется в моей памяти как один из самых счастливых в жизни, как последний день, когда в нашей семье все было хорошо, день, когда мы с папой в последний раз ходили куда-то вместе. Я поняла, что не могу продолжать говорить из-за кома в горле. «Эстелла?» — мягко позвал Андрес. «Ты в порядке?» Андрес привлек меня к себе и крепко обнял. Я вдохнула аромат хвойного леса, исходивший от его футболки, и прикрыла глаза. «Всё было хорошо», — произнесла я тихо. Но потом он начал допоздна засиживаться на работе, забывать про наши совместные прогулки. Так продолжалось несколько лет. А в один прекрасный день он ушел. Просто ушел, оставив меня. «Я бы мог напеть тебе утешение о том, что он оставил не тебя, а твою маму. Что он все еще любит тебя и тому подобное. Но было бы странно слышать такое от человека, который сам оказался в такой же ситуации». Из меня вырвался нервный смешок. «Не нужно меня утешать, я не маленькая». «Ну, конечно». Я ткнула его, на что Андрес рассмеялся. Он взял в ладони мои щеки и большими пальцами растянул уголки губ, вырисовывая на моем лице подобие улыбки. «Мне совсем не нравится, что ты начинаешь грустить, когда смотришь на мой катер», — кивнул он в сторону фотографии на мониторе. «Улыбка тебе идет гораздо больше, кудряшка». Андрес оказался так близко, что можно было разглядеть милые морщинки, проступившие на его лбу от того, что он хмурился. Разглядеть глубокий ореховый цвет его левого глаза и белизну правого. И шрам. Осторожно коснувшись его щеки, я провела по нежной коже пальцами и остановилась рядом с белой полоской, рассекающей щеку. Она была настолько близка к глазу, что я поняла, окажись рана чуть глубже, и он бы не уцелел. Мои пальцы задрожали от этой мысли. Я сглотнула ком в горле и отвела глаза, наполняющиеся слезами. Было ли ему до сих пор больно? «Тебе неприятно на меня смотреть?» — раздался тихий голос Андреса. «Что?» — удивленно взглянула я на него. «Нет, почему ты решил?» «Ты не в первый раз отводишь взгляд, когда он останавливается на моем шраме и раненом глазе», — с болью в голосе ответил он. Тут же в голову врезалось воспоминание о дне нашего знакомства, когда он поймал меня в момент, когда я изучала его шрам. Тогда мне стало неловко. Но я и подумать не могла, что Андрес мог счесть, будто он неприятен мне из-за этого. Мои губы растянулись в улыбке, и я взяла его лицо в ладони. Убрав золотистые пряди с его лба, я нежно коснулась губами шрама, пересекающего бровь. Андрес застыл. Кажется, он даже перестал дышать, когда мои губы опустились чуть ниже и поцеловали его шрам на щеке. Один раз, два. Каждое прикосновение нашей кожи пробуждало во мне неистовое желание быть рядом с ним, поддерживать, окружать теплом и заботой. Я хотела забрать на себя его боль, разделить ее словно чужое бремя и растопить холод его будней одним лишь касанием. Хотела стать для него тихой гаванью, где можно забыть все, что было до этого мгновения. Андрес чуть повернул голову, и наши губы оказались почти вплотную. Горячее дыхание смешалось. Мои пальцы переместились на его волосы, погружаясь в шелковистую мягкость. Сердце забилось с бешеной скоростью. «Можешь продолжать доказывать, что я был неправ», — прошептал он мне в губы. Я тихо рассмеялась и шутливо оттолкнула его от себя. Но тут же, посерьезнев, задала вопрос, который меня давно мучил. «А ты видишь, А слеп ли я на один глаз?» «Нет. Я вижу раненым глазом, но плохо. Мне потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к этому», — горько усмехнулся он. «Я знаю, что этот шрам у тебя появился из-за аварии, но...» Я замолкла. «Что «но»?» — серьезно спросил Андрес. Потянув рукав кофты, я показала ему тонкий шрам на основании локтя. Он был крохотный, лишь сантиметр. «Я получила его от ожога», — сказала я Андресу, который изучал мою руку. «Пару лет назад». «Не то чтобы я разбиралась в шрамах, Андрес, но...» «Ты можешь поделиться со мной правдой, если хочешь. Я не стану тебя осуждать, что бы ни произошло тогда на самом деле». Андрес отвел глаза, затем вновь взглянул на меня. Я знала, что он не расскажет мне правду. Подозрение, что я не до конца знаю Андреса и мотивы его внезапно появившегося желания помочь нам с Карлой, часто тревожили меня, и я не могла отделаться от этих мыслей. «Бывают вещи, которые лучше держать в тайне, кудряшка», — подтвердил мои догадки Андрес. Но то, что он не стал придумывать отговорки, уже многое значило для меня. Рано или поздно наступает момент, когда все тайны приходится раскрыть. Если такой момент настанет, обещаю, ты будешь одной из первых, кому я расскажу эту историю. Мои губы расплылись в нежной улыбке от понимания того, что я могу доверять Андресу. Его прошлое меня не касается. Вероятно, эти воспоминания доставляют ему боль, и я не вправе ковырять его душевную рану. Андрес захлопнул ноутбук, вскочил с кровати и потянул меня за собой. «Что ты?» «Нам определенно стоит проветриться», — сказал он, пытаясь скрыть смех. «И куда мы идем?» Лицо Андреса осветила задорная улыбка. «Кататься на катере!» Через пару минут мы спустились к реке Грис, весь берег которой был заполнен лодками и катерами. Несколько рабочих, возившихся с лодкой, поприветствовали Андреса, пока мы шли вдоль склада дерева, откуда слышались звуки пилы и разговоры. Вскоре мы добрались до пирса, где одиноко покачивался на воде небольшой старенький белый катер, который я видела на фотографии. Андрес потянул швартов и привлек судно к причалу. Запрыгнув в него, он подал мне руку. Я уселась ближе к корме, наблюдая, как Андрес заводит мотор. Вены на его руках вздулись, мышцы напряглись. Теперь было понятно, откуда эти натренированные руки. Движения Андреса были сосредоточены, но нежны. Наблюдать за человеком, который погружен в любимое дело, — очень приятное занятие. Горящий взгляд, ловкие руки. Андрес выглядел как Мануэль во время матча. Только вместо баскетбольной площадки — глубокая река, а вместо мяча в руках — руль катера. Постепенно наш катер слился с ритмом реки. Андрес уверенно вел судно. «Давно у тебя этот красавец?» — спросила я, подставляя лицо ветру. «Совсем недавно. Я долго бился за него. Этот катер хранит приятные воспоминания из детства». «Значит, гроза школы, известный сердцеед, еще и романтик?» «Оставь свои стереотипные характеристики для слезливых романчиков, кудряшка. Я с детства работаю вместе с отцом. Строю, ремонтирую лодки. Эту малышку я сам чинил все прошлое лето, поэтому не хотел расставаться с ней. Мануэль попросил на день рождения машину, а я этот катер». «Так ты планируешь перенять бизнес отца? Наследник огромной компании?» Андрес вмиг посерьезнел. Его задумчивый взгляд устремился вдаль. «Я должен, поскольку я старший, больше некому. Мануэль давно отказался брать на себя ответственность за дела семьи. Он посвящает себя спорту и после окончания школы планирует уехать из Кастильмо и профессионально заняться баскетболом». «А чего хочешь ты?» «Быть достойным преемником своих отца и дяди», — выдал он словно заученный текст. Я вгляделась в точёный профиль Андреса. Не заметить восхищения в его голосе, когда он говорил о Мануэле, было сложно. Андрес хранил верность ценностям семьи, в то время как его младший брат мог позволить себе быть хозяином судьбы и прислушиваться к собственным желаниям. Ветер трепал волосы Андреса. Я потянулась и убрала их с его лица. «Чего ты хочешь на самом деле?» Глаза Андреса встретились с моими. «Я не знаю», — еле слышно выдавил он. С тех пор, как мама покинула нас, отец стал очень одиноким. Я не могу тоже предать его. Я не могу бросить его и уйти. Бросить то, что передается в нашей семье долгие годы как ценная реликвия, чему мой отец и дядя посвятили годы труда. Это было бы слишком эгоистично. Мальчик, который с детства принял на себя ответственность. Мальчик, который не мог допустить мысли о том, что можно иметь собственные мечты, цели и планы на жизнь. Все видят в Андресе популярного парня, разбивателя сердец, который меняет девушек каждый месяц. Но никто не видит искреннюю преданность, которую он дарит лишь семье. Мануэль вырос в полноценной семье. Он не знает, каково это — обнимать подушку вместо матери и видеть пустое зрительское место на школьном спектакле. Да, тетя Альба пыталась заменить мне мать. Она всегда заботилась обо мне как о родном сыне. Но это все не то, понимаешь? Я не могу подвести людей, которые с детства дарили мне любовь. Ведь если уйду и я, у них ничего не останется. Андрес прикрыл глаза, вдыхая влажный воздух. «Не знаю, зачем я тебе это рассказываю». Я потянулась к нему, но он перехватил мою руку, впиваясь в меня взглядом. Взглядом, который обещал возмездие за то, что ему пришлось оголить передо мной сокровенные чувства и мысли. «Я вообще не должен был с тобой сближаться, Эстелла». «Злишься, что маска уверенного альфа-самца слетела, красавчик?» — прошептала я. «Не нужно. У каждого в жизни должен быть человек, который знает его секреты». Андрес ухмыльнулся мне в губы, которые, судя по его взгляду, он с радостью бы запечатал поцелуем. «Знаешь, что делают с таким человеком? Его либо убивают, либо всегда держат рядом». Даже боюсь представить, что бы ты сделал со мной». Андрес наклонился к моему уху, и горячее дыхание обожгло кожу. В контрасте с ледяным ветром оно пустило по телу приятную дрожь. «Я бы всегда держал тебя рядом, Эстелла», — прошептал он, обвивая мою талию рукой. «И тебе советую держаться ко мне поближе. Особенно сейчас». Не успела я спросить, что он имеет в виду, как Андрес резко потянул шнур мотора, и катер буквально полетел. Я с криком вцепилась в его плечи, пока мы мчались по водной глади, а хмурый пейзаж прорезал бархатистый смех Андреса.